Я отбросил иссушенную оболочку, она разлетелась в пыль, едва коснувшись земли. Одним рывком я поднялся на ноги, отряхивая руки от серого праха. Губы сами собой растянулись в ухмылке, которая, наверное, выглядела дьявольски со стороны. Но мне было плевать. В данный момент я чувствовал себя богом. Вот теперь повоюем, твари. Глава 8. Новые соблазны. Впервые с начала апокалипсиса я чувствовал себя по-настоящему живым. Каждая клетка тела вибрировала от переполняющей энергии, а каждая мышца наливалась силой. В висках стучало, сердце колотилось как бешеное, а по венам растекалась чистая мощь, наполняя меня могуществом, какого я никогда раньше не испытывал. Основная масса мертвяков продолжала переть вперед, как ни в чем не бывало. Только пара отожравшихся заметно притормозила, принюхиваясь и беспокойно озираясь. Вот же умнеющие ублюдки. Еще неделя-две и начнут виды оружия шугаться. Ни медля ни секунды, рванул вперед. Пальцы вонзились в грудь ближайшего мертвяка, проламывая ребра с влажным хрустом. Дальше все происходило очень быстро. Кожа мертвеца начала морщиниться, цвет сходил с него, как с выцветающей на солнце фотографии. Глаза запали, плоть съежилась, а через несколько секунд на асфальт рухнула иссохшая оболочка, больше похожая на тысячелетний труп из египетских пирамид, чем на недавно ходячего мертвеца. Теперь я рвался в бой, как дорвавшийся до крови хищник. Волна за волной они шли на меня, а я встречал их, погружая пальцы в гниющую плоть. Один за другим они иссыхали, осыпаясь трухой к моим ногам. Я больше не уклонялся от их атак, энергетический щит разбивал челюсти и отрывал загребущие руки, пока мои собственные ладони превращали их в порошок. Отожравшиеся быстро просекли, что дело пахнет керосином, и скрылись за углом ближайшей вентиляционной будки. Умные твари чуют опасность за километр. Через 5 минут двор был усыпан иссохшими оболочками, от которых поднимался тонкий сероватый дымок. А я стоял посреди этого побоища, тяжело дыша и чувствуя, как темная энергия циркулирует по телу, переполняя каждую клетку. Интерфейс мигнул, сообщая о переходе на новую ветку развития. Темный лекарь, уровень 4. Первый шаг был сделан. Шаг, о котором я наверняка пожалею. Но сейчас, когда от высушенных тел все еще поднимался дым, а легкие жадно хватали воздух, я мог думать только об одном. Я выжил. И это очень хорошо. Я замер у ворот, переводя дыхание. Новая сила бурлила в жилах, требуя выхода. Так и подмывало развернуться и ломануться обратно, вниз, в тоннели, отыскать черепа с его командой. С такой-то мощью я мог бы пробить дорогу сквозь целую армию мертвяков. Да, в метро их тьма, но там хотя бы узкие коридоры, где твари не смогут задавить меня массой. Но какого хрена я вообще об этом думаю? Виталина, сестра, вот что должно быть в приоритете. Идет 4-й день апокалипсиса, а я все еще мотаюсь хрен знает где вместо того, чтобы искать ее. Каждый потерянный час снижает шансы найти ее живой. Это если она вообще еще дышит. Гончий, Диана и Алина в бункере. Для них я скорее всего уже мертв, поэтому нечего их баламутить лишний раз. К тому же череп не похож на идиота, способного угробить ценных псиоников, так что они в относительной безопасности. Спецназовцы могли бы, конечно, подсобить с дорогой до академки, но хрен его знает, какие у них на самом деле планы. Учитывая их интерес к псионикам, вряд ли они просто так отпустят сильного бойца по своим делам. К тому же я даже не представляю, как их начальник отнесется к тому факту, что я стал темным лекарем. Он ведь явно из будущего притопал, а значит прекрасно понимает, на что способен этот класс псиоников и может без лишних слов всадить мне пулю в голову. Хотя, в моем случае, лучше целую обойму, а потом еще пару контрольных сделать, для верности, и гранатой сверху, чтоб наверняка. По крайней мере, я бы точно так и поступил. Обдумав все это, я пришел к единственно верному решению. К черту все, быстрее будет в одиночку. Не хватало еще таскать за собой целый отряд и объяснять на каждом повороте, куда и зачем мы идем. Да и рисковать чужими жизнями ради своих целей, не в моих правилах. Я вышел за пределы технического дворика и замер, ощутив внезапную перемену. Холодок пробежал по позвоночнику, растекаясь по всему телу волнами. Я поднял руки к глазам, вены на запястьях приобрели легкий сероватый оттенок, словно я слишком долго пробыл на морозе. Пока ничего критичного, изменения оказались не такими радикальными, как я опасался. Только кончики пальцев покалывало, будто тысячи микроскопических иголок впивались под кожу. Дискомфортно, но терпимо. Куда больше меня беспокоила пустота, разрастающаяся внутри, будто в груди образовалась темная дыра, которая постоянно требует заполнения. Это был голод, но не обычная потребность в пище, а жажда энергии, живой, трепещущей, питательной. Пока всего лишь легкое покалывание в сознании, тихий шепот на краю восприятия. Но я слишком хорошо помнил, во что эта безобидная жажда превращала темных лекарей в прошлой жизни. Вспомнились слова Чумы. Сначала тебе хочется попробовать, потом насытиться, а в конце пожрать весь мир. Тогда я считал это бредом сумасшедшего. Теперь я начинал понимать, о чем он говорил. Я решительно тряхнул головой. Сейчас главное использовать новые способности по минимуму. Чем чаще вытягиваешь чужую энергию, тем быстрее теряешь себя. Все темные псионики в итоге сходили с ума именно из-за этого. А мне сейчас нужна ясная голова. Время рефлексии потом. Сейчас важнее добраться до академической, где, если верить словам Вики, могла находиться моя сестра. Я справлюсь, должен справиться. Улицы Приморского района погрузились в сумерки. Последние лучи солнца окрашивали фасады домов в красно-оранжевые тона, создавая иллюзию пожара. Впрочем, настоящих пожаров тоже хватало. В нескольких кварталах поднимались в небо столбы дыма, озаряемые снизу всполохами пламени. Я продвигался по пустынным улицам, держась в тени домов и избегая открытых пространств. Приходилось постоянно прятаться, пережидать, когда мимо проползут очередные группы мертвяков. Четвертый день апокалипсиса, а их становилось все больше и больше. Там, где раньше бродили одиночки, теперь шатались целые толпы. Город постепенно переходил под их контроль. Дважды пришлось обходить целые улицы, чтобы не столкнуться с крупными скоплениями зомби. Один раз чуть не нарвался на стаю отожравшихся. Эти твари явно охотились в группе, методично обыскивая здания в поисках выживших. Живых почти не встречал, если не считать далеких выстрелов и отблесков фонарей в окнах верхних этажей. Немногие оставшиеся в городе люди предпочитали держаться от улиц подальше, и правильно делали. Через пару часов такого продвижения желудок скрутило болезненным спазмом. Это был обычный голод, не тот темный, что поселился в глубине сознания, а простая человеческая потребность в пище. Путь до академической предстоял не близкий, а силы следовало беречь. На углу одной из улиц я наткнулся на тело молодого парня. Судя по всему, он стал жертвой мародеров, карманы вывернуты, куртка расстегнута, а во лбу зияло пулевое отверстие. Рядом валялся туристический рюкзак, на удивление нетронутый. «Прости, приятель», – пробормотал я, забирая рюкзак. «Тебе он больше не понадобится». Внутри обнаружил пару энергетических батончиков, охотничий нож в чехле, фонарик и пустую фляжку. Удачная находка. Я осмотрелся и заметил знакомую вывеску в паре сотен метров впереди. Не самый маленький магазин, но и не гигантский гипермаркет. В таком должно было остаться что-то съедобное даже после нескольких дней мародерства. Подойдя ближе, всмотрелся сквозь разбитые витрины в полумрак торгового зала. Замер, прислушиваясь. Из глубины магазина доносились приглушенные голоса, человеческие, не мертвецкие. Несколько, судя по звукам, благоразумие шептало: «Уходи», но голод толкал вперед. К тому же, я больше не был тем студентом-первокурсником, который шарахался от каждой тени. 5 лет в аду закалили меня даже без учета сегодняшнего обновления. Я проскользнул через разбитую витрину в торговый зал. Голоса становились отчетливее, доносились из винно-водочного отдела. Пригнувшись, двинулся вдоль стеллажей, держась в тени. Масло, вот что мне нужно. Как можно больше масла. Я быстро нашел нужный отдел, сразу заметив ряд желтых бутылок. Схватил одну, вторую, третью. В рюкзак поместилось 4-литровых бутылки, пятую я держал в руке. Для вкуса прихватил плитку горького шоколада с ближайшей полки. Простой человеческий голод тоже никто не отменял. Добавил пачку сухариков и пару банок консервированных ананасов. Давняя слабость еще со студенческих времен. После всего пережитого даже такие мелочи казались ценными. Уже собирался уходить, когда в спину уперся холодный металл, а тишину разрезал отчетливый щелчок предохранителя. «Не дергайся, пацан», – прохрипел голос за спиной. «Медленно поворачивайся». Я поднял руки и плавно обернулся. Передо мной возвышался настоящий шкаф, детина с перебитым носом и рассеченной бровью, от которого за версту разило тюремной пайкой. Лицо покрывали шрамы от множества драк, а холодные глаза смотрели с тем особым прищуром, который бывает только у людей, привыкших резать без особых разговоров. Он держал пистолет, древний ТТ, но от этого не менее смертоносный, направленный мне в лицо. За его спиной маячили еще пятеро таких же бандитского вида парней. Все они были вооружены, у кого-то биты с гвоздями, у кого-то ножи, у двоих виднелись пистолеты за поясом. «Смотри-ка, кто к нам пожаловал», — усмехнулся Бугай, новенький, и рюкзачок уже набил. «Нехорошо брать чужое, пацанчик, я просто хотел взять немного еды», — спокойно ответил я, — «здесь хватит на всех». Громила рассмеялся, и его подельники поддержали смех, создавая неприятный хоровой эффект. «Слышь, умник», — оскалился он, — «вся эта улица теперь наша, и все, что на ней есть, тоже». Я медленно опустил руки, внимательно наблюдая за каждым из них. Шестеро против одного — не лучший расклад, особенно с учетом огнестрела, но и не самый худший. «Послушай», — начал я, делая маленький шаг назад, — «давай разойдемся по-хорошему. Я уйду, а вы продолжите делать то, что делали». За его спиной остальные участники банды уже развернулись в полукруг, отрезая мне пути к отступлению. Один особо нервный парень с худым, изрытым оспинами лицом и ножом в руке сделал шаг вперед. «Костян, да что с ним базарить?» – протянул он гнусавым голосом. «Давай просто заберем его шмотки и все». «Заткнись, шкет», – рыкнул Бугай, не сводя с меня глаз. «Рюкзак и оружие на пол, медленно. И, возможно, мы позволим тебе выйти отсюда на своих двоих». Я понимал, что это вранье. Такие отморозки не оставляют свидетелей, особенно в новом мире, где законы больше не действуют. Да и с той энергией, что сейчас бурлило во мне, я не собирался сдаваться без боя. «Последний шанс», — произнес я спокойно, — «дайте мне уйти». «Ты чё, тупой?» — Костян направил пистолет мне в лицо. «На счет три я стреляю тебе в колено». «Раз». Шкет не дождался счета. Худощавый наркоман с синяками под глазами рванулся вперед с ножом. Наверное, хотел выслужиться перед старшими товарищами. Рука с лезвием мелькнула в воздухе, целясь мне в живот. Я инстинктивно активировал энергетический щит, и лезвие скользнуло по невидимой преграде, высекая голубоватые искры. На лице Шкета отразилось недоумение, он явно не понимал, почему нож не вошел в плоть. Он отшатнулся, изумленно глядя на свое оружие, а потом на меня. В этот момент внутри меня словно щелкнул невидимый переключатель. Тело отреагировало быстрее мозга, темная энергия хлынула по венам, словно кипяток. Она буквально рвалась наружу, требуя выхода. Глаза заволокло красной пеленой, а в ушах зашумело, как от резкого перепада давления. Я схватил Шкета за горло прежде, чем он успел замахнуться для второго удара. Пальцы сомкнулись на его тощей шее, и темная энергия хлынула между нами, от него ко мне. Я чувствовал, как жизненная сила Шкета перетекает по невидимому каналу, наполняя меня мощью и жаром. Лицо наркомана на глазах меняло цвет, от бледно-серого до пепельного. Кожа высыхала, глаза западали, губы трескались, обнажая почерневшие десны. Все это заняло не больше пары секунд, и вот он уже превратился в иссохшую мумию, похожую на труп, пролежавший в пустыне несколько месяцев. Я разжал пальцы, и безжизненное тело рухнуло на пол, рассыпаясь, словно фигурка из пересохшей глины. Остальные бандиты застыли в шоке. Костян выронил пистолет, его лицо исказилось гримасой ужаса. «Какого хуя?» – прошептал он, отступая. «Ты кто, нахрен, такой?» Я посмотрел на свои руки, окутанные темно-красным свечением, и улыбнулся. Улыбка вышла нехорошей, я буквально чувствовал, как губы растягиваются в оскале, обнажая зубы. Где-то в глубине сознания вспыхнул слабый голосок протеста, кричащий, что это неправильно, что я не должен этого делать, но его заглушила волна силы, прокатившаяся по телу. «Кто следующий?» Слова вырвались сами собой, и я с удивлением обнаружил, что мой голос стал ниже и глубже. Вместо ответа один из них выхватил пистолет и выстрелил. Грохот разнесся по пустому супермаркету. Энергетический щит ослабил удар пули, но полностью отбить ее не смог. Снаряд прошел по касательной, обжигая плечо и оставляя на тактическом костюме еще одну дыру. Боль только подстегнула темную энергию. Я метнулся вперед с нечеловеческой скоростью. Мои движения стали быстрее и точнее, словно мышцы получили прямое подключение к источнику силы. Второй мародер не успел даже понять, что происходит, когда мои пальцы впились ему в грудь. Темная энергия хлынула по моей руке, проникая в его тело и мгновенно высасывая жизненные силы. Бандит захрипел, его кожа почернела и сморщилась, а через мгновение на пол упала очередная высохшая мумия. Двое оставшихся рванули к выходу, бросив оружие. Но третий, здоровяк с разводами тюремных татуировок, решил дать бой. Он выхватил из-за пояса тяжелый тесак мясника и бросился на меня, заходясь хриплым воем. Я поймал его руку в сантиметре от своего лица и заглянул в глаза, полные животного страха. Затем просто сжал кулак, направляя темную энергию в его тело. Кожа мгновенно побелела, покрываясь трещинами, как старый фарфор. Вены вздулись и почернели, глаза запали. Он даже не успел закричать, жизнь покинула его тело так быстро, что мозг не успел осознать происходящее. Очередное иссохшее тело упало к моим ногам. Костян с ужасом наблюдал за происходящим, пятясь к выходу, а его лицо исказилось от ужаса. «Пожалуйста», – прохрипел он, подняв руки в защитном жесте. «Я не хотел, мы просто». Я сделал шаг к нему, и он развернулся, бросившись к выходу, где уже скрылись его товарищи. Какая-то часть меня, темная, голодная, ненасытная, требовала догнать его, схватить за шею, высосать досуха, как остальных. Я почти поддался этому порыву, но что-то внутри, возможно, последние остатки человечности, удержали меня на месте. Они сбежали, оставив магазин в моем распоряжении. Я остался один среди полок с разбросанными товарами и кучками серого праха, всем, что осталось от трех людей, которых я только что убил. Энергия. 119-120. Темный лекарь, уровень 4, сообщал интерфейс. Вроде и подрался, а энергия почти на максимуме. В этот момент перед внутренним взором появилось новое сообщение. Доступен выбор способности. Поглощение, уровень 2, или полный иммунитет к зомби-вирусу. Я замер, не веря своим глазам. Иммунитет к вирусу. Такой способности у темных лекарей в прошлой жизни я не встречал. Или может, просто не знал о ней. В конце концов, мы сталкивались с ними уже на поздних стадиях развития, когда те превращались в безумных тварей. Возможно, иммунитет был у них всегда. Это бы объяснило, почему даже самые безумные темные псионики никогда не превращались в мертвяков. Мы списывали это на высокую сопротивляемость псиоников в целом, но теперь все обретало смысл. Обдумав варианты, я выбрал иммунитет. Поглощение и так работало достаточно эффективно, а вот защита от заражения. Это давало огромное тактическое преимущество. Я мог бы без опаски находиться среди зомби, не боясь случайных укусов или царапин. А учитывая их количество на улицах, такая способность будет просто незаменимой. Выбран полный иммунитет к зомби-вирусу, подтвердил интерфейс, и я почувствовал, как по телу разливается приятное тепло, словно моя кровь стала горячее. В тот момент я не мог знать, насколько важным окажется этот выбор. Меня начало трясти, тело било мелкой дрожью, а в глазах двоилось. Прислонившись к стеллажу, почувствовал, как рвет на части странная смесь эмоций, отвращение от содеянного и какое-то болезненное, извращенное удовольствие. Только что убил людей, не мертвяков, людей, и мне это понравилось. Подняв руки к лицу, заметил, как вены почернели, став похожими на тонкие змейки под кожей. Кончики пальцев все еще покалывало, а внутри разливалось тепло. Хотя нет, не тепло, скорее это был настоящий жар от поглощенной энергии. На полу магазина лежали три высушенные мумии. Секунду назад это были живые люди, а теперь пустые оболочки. Самое страшное, что не чувствовал ни капли раскаяния. Наоборот, где-то глубоко внутри темнота шептала, что это только начало, что надо продолжать. Этот шепот пугал больше, чем все мертвяки за стенами магазина. Быстро нагрузился едой, водой и маслом. Даже флягу наполнил для верности и подвесил ее на пояс. Хотя, с моим новым методом получения энергии, это, возможно, больше не требовалось. От этой мысли внутри что-то неприятно сжалось. Вот оно уже началось. Темная сторона слишком быстро перестраивает мое мышление. Еще недавно я бы ужаснулся от идеи высасывать жизнь из живых людей, а теперь рассматриваю это как метод получения энергии. Вены на руках постепенно светлели, возвращаясь к почти нормальному состоянию. Я поглотил слишком много энергии для первого раза, тело не привыкло к такому наплыву силы. Но я знал, что это временно. В следующий раз будет легче, а потом еще легче. А еще через пару таких сеансов я начну меняться не только внутри, но и снаружи. Я двинулся сквозь мертвые улицы города, держа курс на академическую. Темная энергия циркулировала по телу, наполняя мышцы непривычной силой и выносливостью. Завалы из мусорных баков я перемахивал без усилий, баррикады из сдвинутых машин преодолевал как опытный паркурщик. Движения стали точнее, прыжки, дальше, реакции, быстрее. Новые возможности пьянили, несмотря на ту цену, которую пришлось за них заплатить. На одном из перекрестков пришлось нырнуть в темную подворотню и затаиться. Не больше чем в 10 метрах от меня брела стайка мертвяков, 20-25 тварей, волочащих ноги по разбитому асфальту. Они двигались медленно, принюхивались к воздуху и слепо поворачивали головы на каждый шорох. Я прижался спиной к холодной стене, контролируя даже собственное дыхание. Только когда последний зомби скрылся за поворотом, я бесшумно выскользнул из своего укрытия и двинулся дальше. Дважды маршрут пришлось менять, натолкнувшись на крупные скопления мертвецов. Особенно мерзкая ситуация возникла у торгового центра, где несколько десятков зомби сгрудились вокруг перевернутого фургона с выбитыми стеклами. Я даже не хотел знать, что или кого они там обнаружили. А вот возле аптеки на Уральской я чуть не встретился со всемизвестным пушистым зверьком. Отожравшийся мертвяк выскочил из-за угла так неожиданно, что я едва успел отшатнуться. Его туша, разбухшая от пожранной человечины, рванула ко мне со скоростью, которой позавидовал бы олимпийский спринтер. Первый удар когтистой лапой я блокировал предплечьем, но сила удара отбросила меня к витрине аптеки. Стекло треснуло, впиваясь осколками в спину. Тварь приближалась, раскачиваясь из стороны в сторону, словно примиряясь для смертельного броска. В ее мутных глазах мелькнуло что-то похожее на интеллект. Это был не безмозглый зомби, а настоящий охотник. Я потянулся за ножом, но рука нащупала пустоту, клинок выпал при столкновении. Времени искать его не было. Отожравшийся зарычал, обнажая несколько рядов заостренных зубов. Удар прошел на волосок от моей головы. Я инстинктивно активировал щит, но даже с ним почувствовал, как сила удара отдалась тупой болью во всем теле. «Сейчас или никогда», — промелькнуло в голове. Я пригнулся и рванул вперед, уходя от следующего удара. Темная энергия хлынула в пальцы, обволакивая их багровым туманом. Я ударил снизу вверх, целясь в подбородок твари, но кулак встретил неожиданное сопротивление, кожа мертвяка оказалась тверже стали. Не успел я среагировать, как его челюсти щелкнули в сантиметре от моего лица. Из пасти хлынул поток зловонной жижи, странная мутация, которой я раньше не видел. Жидкость попала на руку, и кожа мгновенно вспыхнула адской болью, словно на нее плеснули кислоты. Энергия 74-120, ни хрена себе он плюнул. Еще парочка таких выпадов, и от меня только дымящаяся жижа останется. Монстр снова бросился в атаку, но на этот раз я был готов. Уклонившись от его выпада, я прыгнул вперед и вцепился обеими руками в его шею. Темная энергия вырвалась из моих пальцев, проникая под кожу твари и высасывая ее извращенную жизненную силу. Отожравшийся забился, по его телу пробежали черные трещины, выпуская темный туман, который втягивался прямо в мои ладони. Плоть монстра буквально осыпалась с костей, как песок с песочных часов. Его глаза погасли, а затем вся туша схлопнулась, превращаясь в кучу серого праха на асфальте. Лишь угловатый скелет напоминал, что минуту назад здесь стоял двухметровый мутант. Энергия 115-120, показал интерфейс, и это было неплохо, но меня больше беспокоила новая мутация. Кислотная слюна, такого я не видел даже в прошлой жизни, а это значит, что в этот раз зомби мутируют совершенно иначе, и это их делало совершенно непредсказуемыми. Надо быть осторожнее. Снова переплывать через него мне категорически не хотелось. Промокшая одежда в апрельской холодине грозила пневмонией даже псионику, а просматриваемые основные мосты наверняка контролировались либо людьми черепа, либо другими военными группировками, выслеживающими таких, как я. Из рации, подобранной у одного из убитых патрульных, периодически доносились обрывки переговоров об особых объектах и нестандартных биологических активностях. Кодовые обозначения псиоников, альфа, дельта и прочая греческая абракадабра – только подтверждали мои подозрения. Военные явно мутят что-то серьезное. И это, пожалуй, к лучшему. Учитывая неестественно быстрое развитие мертвяков, единственное, что может спасти оставшихся людей, это такие псионики, как я. Те, кто помнит прошлую версию апокалипсиса и знает, как действовать в этом аду. Выход был один, мост Бетанкура. Не самый известный, зато не разводной, судя по всему, оставленный без особого внимания в общем хаосе. Я осторожно двинулся в ту сторону, петляя между брошенными машинами и нагромождениями наспех сколоченных, а затем оставленных баррикад. На Новоладожской улице я притормозил, заметив вдалеке военный грузовик с брезентовым тентом. Он двигался на высокой скорости, петляя между брошенными машинами, явно пытался как можно быстрее прорваться через опасный район. Из-под тента виднелись бледные лица гражданских, не меньше 30 человек, прижавшихся друг к другу в кузове. Типичная картина эвакуации. Уже собирался продолжить свой путь, когда заметил нечто странное, высокую фигуру посреди дороги. Мертвяк в изодранном белом халате просто стоял там, словно ожидая приближающийся грузовик. Даже с такого расстояния я разглядел характерное искажение воздуха вокруг его головы, телекинетическое поле. «Блядь, только не это! Уходи с дороги, придурок!» – прошептал я, хотя понимал, что водитель не слышит. «Сверни, твою мать!» Но грузовик не сбавлял скорости, несясь прямо на зомби-телекина. Водитель, видимо, решил просто раздавить одиночную тварь. Роковая ошибка. В последний момент, когда до столкновения оставались считанные метры, мертвяк вскинул руки, широко расставив пальцы. Внезапно массивная машина словно врезалась в невидимую стену. Металл смялся с жутким скрежетом, лобовое стекло разлетелось вдребезги. Водителя буквально расплющило о руль, даже отсюда я видел кровавое месиво там, где секунду назад было человеческое лицо. Но телекин только начинал. Вытянув дрожащие руки, он совершил плавное движение вверх, и многотонный грузовик медленно оторвался от асфальта. Мгновение машина висела в воздухе, а затем зомби резко выбросил руку в сторону, будто отбрасывая надоевшую игрушку. Грузовик перевернулся в воздухе и с оглушительным грохотом рухнул на бок. Брезент сорвало, и людей буквально вытряхнуло на асфальт. Крики боли смешались со звуком ломающихся костей. Те, кто не погиб при падении, отчаянно пытались подняться, ползти, бежать. Словно привлеченные криками и запахом свежей крови, со всех сторон начали стекаться мертвяки. Они выползали из переулков, из подвалов, из окон первых этажей, десятки голодных тварей, собирающихся на большой пир. Тем временем зомби-телекин медленно приблизился к перевернутому грузовику. С жутковатой грацией он поднял руку, и одна из попытавшихся убежать женщин взмыла в воздух, беспомощно дергаясь, как марионетка. Тварь склонила голову на бок, разглядывая добычу, а затем резким движением пальцев швырнула ее прямо в наседающую толпу мертвяков. Я инстинктивно дернулся вперед, но остановился, осознав бессмысленность этого порыва. Полсотни тварей и псионик. Это верная смерть. Как бы я ни ненавидел себя за это решение, но мне оставалось только наблюдать за разворачивающейся бойней. Один за другим зомби-телекин методично швырял людей в толпу своих сородичей. Хватал телекинезом и отрывал от общей массы, как фермер, выбирающий овец для забоя. Те, кто пытался сопротивляться, умирали особенно жестоко. Я видел, как одного мужчину телекин просто разорвал пополам, как бумажную куклу, не прикасаясь к нему. Меня затошнило, когда очередь дошла до детей. Двое мальчишек, вцепившись друг в друга, пытались спрятаться под перевернутым грузовиком. Телекин, казалось, даже не торопился. Он просто поднял массивную машину в воздух, обнажая их последнее укрытие, а затем швырнул грузовик через всю улицу, словно картонную коробку. Металл смялся от удара о здание, осколки стекла разлетелись во все стороны. Рука зомби лениво указала на детей, и их подняло в воздух. Мальчишки кричали и плакали, пытаясь ухватиться за что-нибудь, но их просто потащило по воздуху к ожидающей толпе. Я отвел взгляд, сжимая кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони до крови. «Ты ничего не смог бы сделать», — сказал я себе, хотя это не принесло ни капли облегчения. Иногда приходится выбирать, кого спасать. Когда крики наконец стихли, я рискнул выглянуть. Телекин уже уходил, пошатываясь на нетвердых ногах. Энергия, затраченная на уничтожение колонны, явно истощила его. Это был шанс, сейчас он уязвим. Я мог бы догнать его и... Нет, одернул меня внутренний голос. Это слишком рискованно. Даже крох энергии телекина хватит, чтобы разорвать тебя на куски. Виталина важнее. Это не твоя битва. С горьким привкусом во рту я осторожно двинулся в обход кровавой бойни, стараясь не смотреть на растерзанные тела и пирующих мертвяков. Нужно было найти другой путь через этот участок дороги, и взгляд сам собой упал на пожарную лестницу старого офисного здания, возвышавшегося неподалеку. Ржавое, но вроде держится. Подтянувшись на руках, я преодолел первый пролет, стараясь не создавать лишнего шума. Лестница предательски поскрипывала под моим весом, но рычание пирующих мертвяков заглушало любые посторонние звуки. Взобравшись на второй этаж, Я выломал створку старого деревянного окна и протиснулся внутрь. Офис оказался типичным для старого петербургского здания, высокие потолки с лепниной, которую пытались скрыть современными подвесными конструкциями, массивные двери, обшитые дешевым пластиком, и нелепая перепланировка, превратившая некогда просторные комнаты в лабиринт из гипсокартонных перегородок. Помещение пропиталось запахами пыли, плесени и затхлости. Столы с компьютерами, опрокинутые стулья, разбросанные документы. Обычная картина паники при эвакуации. В дальнем углу виднелось темное пятно и кучка тряпья, чье-то тело, уже начавшее разлагаться. Бедолага, видимо, так и не успел выбраться. Пробираясь через этот лабиринт, я невольно отметил жуткую иронию происходящего. Некогда престижные кабинеты в историческом центре, где люди просиживали большую часть жизни, превратились в их могилы. Интересно, кто-нибудь из этих офисных планктонов успел понять, насколько бессмысленной была их прежняя гонка за статусом, зарплатами и бонусами в компаниях, которые уже перестали существовать. Выйдя с противоположной стороны здания через черный ход, который вел в типичный петербургский двор-колодец, я осторожно спустился по ржавой пожарной лестнице. Внизу меня встретила неожиданная тишина. Двор был полностью отрезан от уличного хаоса высокими стенами старинных домов. Маленький рукотворный островок спокойствия с чахлым садиком и детской площадкой посередине, где сейчас, конечно, не было ни души. День уже клонился к вечеру, окрашивая стены старых петербургских зданий в тревожные оранжево-красные тона. Пробираясь через переулки, я замер, услышав впереди резкие хлопки выстрелов. Пистолет, судя по звуку, короткие, одиночные хлопки, выверенные с экономией патронов. За ними последовал звук, который заставил меня ускорить шаг, пронзительный детский крик, полный отчаяния и ужаса. Выскочив к очередному двору-колодцу, я осторожно выглянул из-за угла. На старой детской площадке, среди ржавых качелей и облупившейся горки, разворачивался настоящий кошмар. Мужчина в окровавленной клетчатой рубашке методично отстреливался от наседающих мертвяков, одновременно пытаясь закрыть собой маленькую девочку. Ребенок, съежившийся у стены, был в ярко-розовом комбинезоне с единорогом, который выглядел нелепо и жутко среди этого ада. Рука сама потянулась к рукояти ножа, а темная энергия внутри взволнованно колыхнулась, готовая к новому пиршеству. На мгновение в голове снова зазвучал тихий голос, нашептывающий, что это не моя проблема, что мне нужно думать о своей сестре, но я отбросил эти мысли. После того, что случилось на Новоладожской, я не мог просто пройти мимо. «Папочка», — всхлипывала девочка, вцепившись в отцовскую куртку. «Все хорошо, Настя, все хорошо», — задыхаясь, бормотал мужчина, хотя по его лицу было видно, ничего хорошего их не ждало. Он уже был на пределе, рука с пистолетом дрожала, на лбу блестели капли пота, смешанные с кровью. Он стрелял с предельной точностью, рассчитывая каждый выстрел, но мертвяков становилось все больше. Не раздумывая, бросился на помощь. В три прыжка преодолел расстояние до площадки и оказался прямо за спинами ближайших зомби. Адреналин гудел в венах, обостряя чувства. Я различал каждый звук, каждый запах, каждое движение. Первому мертвяку я вонзил нож в череп с такой силой, что лезвие вышло через глазницу. Ржавые качели скрипнули, когда его тело рухнуло на них, отбрасывая фонтан черной жижи. Второй успел развернуться. Мертвая женщина в разорванном спортивном костюме клацнула зубами в сантиметре от моего лица. Резкий выпад, и мой нож вошел ей под подбородок, пробивая мозг насквозь. «Не тормози!» — крикнул я мужчине, который секунду ошарашенно смотрел на меня, а потом будто очнулся. Он перестал беспорядочно палить и сосредоточился на трех мертвяках, заходивших с правой стороны. Я же занялся оставшимися. Нож мелькал как продолжение руки. Вжих, вжих, вжих. Три быстрых удара, и еще трое мертвяков рухнули к моим ногам. Но тут из-за угла появился настоящий гигант, отожравшийся мертвяк с неестественно раздутой мускулатурой. Его руки, удлинившиеся от мутаций, почти касались земли, а кожа покрылась странными синюшными пятнами. На плечах уже начали проступать костяные наросты, верный признак глубокой трансформации. Такая тварь сожрала не меньше десятка людей, и это очень хреново. «Ложись!» — крикнул мужчина, утягивая дочь за детскую горку. Гигант настиг меня прежде, чем я успел уклониться. Удар когтистой лапы отбросил меня на качели, металл жалобно скрипнул, погнувшись под моим весом. Тварь не дала мне опомниться и ринулась следом, раскидывая песок детской площадки мощными ногами. Я едва успел перекатиться в сторону, когда его кулак обрушился на место, где секунду назад была моя голова. Бетонная плитка треснула от удара. Это был необычный мертвяк, быстрый, сильный, почти разумный в своей жестокости. Он не просто атаковал, он охотился, выбирая моменты и просчитывая движения. Я нырнул под его руку и попытался вонзить нож в шею, но лезвие едва пробило уплотнившуюся кожу. Отожравшийся взревел и развернулся с невероятной скоростью, сбивая меня с ног. Я отлетел, ударившись о стену дома. Перед глазами потемнело от боли, во рту появился привкус крови. Зомби надвигался, раскинув руки, чтобы отрезать пути к отступлению. «Либо сейчас, либо никогда», промелькнуло в голове. Я рванул вперед, не в сторону, как ожидал монстр, а прямо на него. Темная энергия вскипела в моих венах, окутывая руки багровым свечением. Но тварь оказалась быстрее, ее челюсти с хрустом сомкнулись на моем плече, прокусив тактический костюм. В момент укуса я почувствовал, как темная энергия вспыхнула внутри, нейтрализуя попавшую в рану заразу. Любой обычный человек уже был бы обречен, лихорадка, судороги, смерти последующее воскрешение. Но мне, с новой способностью, укус зомби был не страшнее обычного насморка. Я заорал от ярости и свободной рукой вцепился в шею монстра, начиная процесс с поглощения. Тварь била меня когтями, раздирая бок и живот, но я только крепче сжимал хватку, зная, что даже десяток таких ран не сможет меня свалить. Там, где рвалась кожа, темная энергия мгновенно запечатывала раны. Второй рукой, игнорируя боль в разорванном плече, я схватил его за челюсть, выворачивая голову под неестественным углом. Мертвяк бился в моих руках, как пойманная рыба, но с каждой секундой его сопротивление слабело. По мере того, как я высасывал его силу, мои собственные повреждения затягивались на глазах. Плоть твари съеживалась, кожа сморщивалась, а костяные наросты крошились в пыль. Спустя десяток секунд от огромной туши осталась только пыль. Я выпрямился, чувствуя небывалый прилив сил. В этот момент стало понятно, почему темные лекари становились зависимыми от этого процесса. Он дарил не просто выживание, а абсолютное могущество, кайф чистейшей пробы, перед которым меркли все известные человечеству наркотики. Не скажу, что я прямо все перепробовал, но ощущение было именно таким. «Вывпо», — начал я, разворачиваясь к парочке выживших, но закончить фразу не успел. Мужчина резко выбросил руку вперед, и меня вдруг подняло в воздух, сдавливая горло невидимыми тисками. Телекин, опытный, умелый и явно понимающий, как пользоваться своими способностями. Я захрипел, инстинктивно хватаясь за несуществующую хватку на шее. «Прости, парень». Его голос звучал почти с сожалением, но взгляд оставался твердым. «Но я не могу так рисковать». Глава 9. «Не уходи». Невидимые тиски сдавили мое горло с такой силой, что я буквально слышал мерзкий хруст собственных хрящей. Ноги болтались в воздухе, как у сраного тряпичного манекена, а тело зависло над землей, удерживаемое одной лишь силой мысли. Я отчаянно хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, но кислород не проникал в горящие легкие. В глазах потемнело, а в ушах нарастал протяжный звон, будто кто-то настойчиво долбил молотком по внутренней стороне черепа. Телекин держал меня на расстоянии вытянутой руки, его глаза горели яростью пополам с чистым, незамутненным страхом. Гребаный кулак сжимался все сильнее, и я чувствовал, как каждая косточка трещит под натиском превосходящей силы. «Я видел, что делают такие, как ты», — произнес он, не ослабляя хватки, «и не позволю такому монстру находиться рядом с моей дочерью». Маленькая девочка стояла в двух шагах от нас, а ее дрожащие плечики обтягивал нелепо яркий в этом кровавом аду розовый комбинезон с единорогом. Она крепко вцепилась в потрепанную плюшевую игрушку, словно это был последний спасательный круг в океане кошмара, и с ужасом наблюдала за происходящим. На ткани ее комбинезона темнели бурые пятна засохшей крови, чужой или своей, хрен разберет, создавая жуткий контраст между детской невинностью и безжалостным новым миром. Воздуха уже катастрофически не хватало. Я чувствовал, как жизнь по капле вытекает из меня. Сколько раз за последние часы я должен был отбросить копыта от пуль мародеров, от когтей отожравшихся тварей, от ядовитой кислотной слюны того мутировавшего зомби. Только способности лекаря удерживали мою душу в теле. Но теперь, похоже, даже они не могли справиться с телекинетической мощью психованного мужика, решившего, что размазать меня по стенке – Это его святая обязанность. Перед глазами поплыли черные пятна, а сознание стремительно угасало. И в этот полумрак предсмертного бреда неожиданно проникла Виталина. Не настоящая, конечно, лишь призрак, созданный моим умирающим мозгом. Но как же больно было видеть ее там, вдалеке, с этой печальной улыбкой и тенью разочарования во взгляде. Так и не нашел меня, братишка. Ее голос эхом отразился в моей гаснущей памяти. Я ждала тебя, а ты снова не смог меня спасти. Сквозь пелену боли и наступающей темноты до меня донесся детский плач. Маленькая девочка, с покрасневшими глазами и мокрыми дорожками на щеках, осторожно потянула отца за куртку. Ее подбородок дрожал, а из груди вырывались прерывистые всхлипы. Она едва могла говорить, слова путались и тонули в рыданиях. «Папочка, не надо, он хороший, он спас нас от монстров. Пожалуйста, не убивай дядю». Этот голос, чистый и искренний, полный детского страха и неподдельного сострадания, каким-то образом пробился сквозь звон в моих ушах. И словно в ответ на ее слова, из-за угла двора появились новые мертвяки, не меньше десятка голодных тварей, привлеченных шумом недавней схватки. Отец замер в нерешительности. На его лице отражалась внутренняя борьба, пока он переводил взгляд с рыдающей дочери на приближающихся зомби. Его хватка медленно, но ощутимо ослабевала. «Черт с тобой!» — наконец выдохнул он и опустил руку. Я рухнул на землю, как мешок с костями. Легкие жадно втянули воздух, каждый вдох был мучительно сладким. Сквозь слезы и мерцающие черные пятна перед глазами я увидел, как мужчина осел на колени. Его лицо побледнело до цвета старого мела, последние крохи псионической энергии вычерпаны до дна. Теперь он сам стал беззащитен перед надвигающимися мертвяками. Темный шепот внутри меня снова зашевелился. «Убей его», — нашептывал голос в глубине сознания. «Он хотел тебя убить. Пусть умрет. Ты сможешь защитить девчонку и без него. Один рывок, одно прикосновение, и ты получишь новый уровень, а с ним и новую силу». Я стиснул зубы так, что челюсть заболела, и затолкал этот голос в самые темные уголки сознания. Ярость клокотала внутри, как лава в вулкане перед извержением, но я смог сдержаться и, развернувшись спиной к Телекину, шагнул навстречу мертвякам, которые уже заполняли двор. Мои руки вспыхнули багровым свечением, похожим на кровавый туман, когда я врезался в первого зомби. Касание, и его кожа пошла трещинами, как пересохшая глина. Секунда, и передо мной лишь облако серой пыли. Тварь в изодранном деловом костюме, господи, еще виден бейджик с именем Павел, менеджер, не успела даже поднять руки, а ее тело уже сворачивалось внутрь, как горящая бумага. Двигаясь между мертвяками, я чувствовал, как с каждым касанием, с каждой выпитой жизнью, темная энергия наполняет меня почти болезненным, но таким сладким ощущением могущества. Одна часть меня, та, что все еще оставалась человечной, содрогалась от омерзения, но другая купалась в этом ощущении, как в теплой воде после долгой зимы. Последний мертвяк, здоровяк в заляпанной бетоном спецовке с почти стертым логотипом строительной компании, метнулся ко мне с неожиданным проворством. Я встретил его, вытянув руку, и мои пальцы сомкнулись на его горле. На краткий миг в его мутных глазах что-то мелькнуло, не страх, но будто осознание происходящего, словно часть его сознания все еще существовала где-то в этой гниющей оболочке. А затем жизненная сила, искаженная и извращенная, но все еще мощная, хлынула из его тела в мое. Пустая оболочка осыпалась к моим ногам, как песок из пробитого мешка. Я замер посреди двора, тяжело дыша. Пот заливал глаза, а под кожей будто пульсировало электричество, каждая мышца наполнилась силой и готовностью к действию. От мертвяков остались лишь темные пятна на асфальте, кучки серого праха, которые уже подхватывал и уносил ветер. Посмотрев на свои руки, я увидел, как вены под кожей стали заметнее и темнее, будто внутри меня текла уже не совсем человеческая кровь. Подняв взгляд, я встретился глазами со спасенным семейством. Мужчина прижимал к себе дочь, инстинктивно пытаясь закрыть ее от меня своим телом. На его лице застыла странная смесь благодарности и первобытного ужаса. Так, наверное, древние люди смотрели на огонь, понимая, что он может и согреть, и сжечь дотла. Девочка же выглядывала из-за отцовской руки с детским, незамутненным любопытством, еще не осознавая, насколько чудовищным было то, что она только что увидела. Переполненный поглощенной энергией, я вернулся к мужчине, который с трудом держался в сознании, опираясь на стену. Девочка прижалась к его боку, все еще шмыгая носом. Я порылся в рюкзаке, достал флягу с маслом и протянул ему. «Пей, это поможет восстановить энергию». Он посмотрел на меня с недоверием, но отчаяние пересилило. Приняв флягу дрожащими руками, он запрокинул голову и жадно осушил ее до дна, не отрываясь. Почти сразу цвет начал возвращаться к его лицу, а дыхание выровнялось. «Степан», — хрипло произнес он, протягивая руку. «А это Настя». «Макар», — я пожал его ладонь, машинально потирая горло, на котором наверняка останутся синяки. «Знаешь, обычно людям говорят спасибо за спасение от зомби, они пытаются придушить». Степан вздохнул и крепче прижал к себе дочь. «Извини, дело в том, как ты убил того мертвяка». Он бросил быстрый взгляд на Настю и понизил голос. «Я уже видел, на что способны такие, как ты». Я резко подался вперед, игнорируя боль в шее. «Где?» Степан открыл рот, собираясь ответить, но вдалеке снова раздались звуки, рычание мертвяков, множество тварей, привлеченных нашей недавней схваткой. «Нам нужно укрытие». Он поднялся, подхватывая дочь на руки. «Поговорим там. Сюда, за мной. Я знаю безопасный путь». Мы пробирались по запутанным переулкам, стараясь избегать открытых пространств. Степан вел нас какими-то заброшенными дворами и черными ходами, которые знают только коренные петербуржцы. Он прижимал к груди дочь, которая крепко обхватила его шею и тихо всхлипывала, уткнувшись в плечо. «Ты говорил, что видел такого, как я», — не отставал я, перешагивая через тело мертвеца с простреленной головой. «Расскажи». Степан оглянулся с нервным прищуром. «Видел недавно, 2 дня назад, издалека. Он делал что-то с людьми, высасывал их, как ты тех зомби, и после них всегда оставался пепел». Я невольно напрягся, вспоминая темного лекаря из метро и его жуткое представление с участием стрижа. Возможно, Степан наткнулся именно на эту парочку. «Этот ублюдок был полностью отмороженный», — продолжил он, крепче прижимая к себе дочь. «Я видел, как он играл со своей жертвой, выпускал кишки, но при этом продолжал поддерживать жизнь в теле бедолаги. Мы вывалились на перекресток и замерли, как вкопанные. Прямо перед нами появилась целая орда, не меньше 2 десятков мертвяков, сбившихся в кучу, как стадо тупых овец. От них несло такой вонью, что глаза слезились, а внутренности скручивало узлом. «Твою мать!» — процедил Степан, выставляя руку с растопыренными пальцами. По его коже пробежала волна едва заметных голубоватых искр. «Их слишком много. Справимся». Я поудобнее перехватил нож и приготовился к схватке. «Я вперед, а ты прикрывай». Первый мертвяк, почуяв свежее мясо, с утробным рыком бросился на меня. Его челюсти щелкали, как капкан, а из разорванной глотки сочилась черная слизь. Я пригнулся, уходя от загребущих лап, и снизу вверх всадил лезвие прямо в глазницу. Мозги брызнули на руку теплой жижей, а из раны хлынул фонтан темной крови, забрызгивая мне куртку. Краем глаза заметил, как Степан резко выбросил руку, и 2 мертвяка, словно тряпичные куклы, с хрустом впечатались в асфальт. Их черепа лопнули, как перезрелые арбузы, разбрызгивая вокруг кровавое месиво. Мы двигались, прикрывая друг друга. Я рубил и резал, превращая головы в фарш, а он швырял твари об стены и асфальт. Но мертвяки все прибывали, вылезали из-под воротин, выползали из-под машин, выбирались из окон первых этажей. Откуда, блять, столько ходячего дерьма в одном улице? Отожравшийся мертвяк в форме охранника с неестественно раздутыми мышцами попытался схватить меня сзади. Его когтистая лапища уже тянулась к моему горлу, но я развернулся с нечеловеческой скоростью и вонзил пальцы ему в грудь. Тварь застыла, словно наткнувшись на невидимую преграду, а затем начала съеживаться на глазах. Плоть сморщивалась, гниющие мышцы превращались в пыль, а кости крошились, как печенье. «Их становится только больше», — крикнул Степан, отбрасывая телекинезом мертвеца, подобравшегося слишком близко. «Нужно уходить». Я едва слышал его. Голод внутри требовал большего. С каждым поглощенным мертвяком сила росла, а с ней и жажда. Хотелось высосать их всех, выпить до дна, превратить в пепел. И тут воздух разорвал рев моторов и грохот музыки. Из-за поворота, визжа покрышками, вылетели 3 здоровенных джипа, разрисованных психоделическими граффити. Мощные колонки на крышах извергали рэп с такими басами, что стекла в окрестных домах дребезжали. Из окон высовывались бритоголовые здоровяки со скаленными рожами и оружием. На капоте переднего джипа красовался самодельный таран из арматуры и шипов, весь в темных разводах. Машина на полном ходу врезалась в толпу мертвяков, разбрасывая гниющие тела как кегли. Хруст костей смешался с визгом тормозов, когда головорезы остановили свою технику в паре метров от нас. «Смотрите-ка, живые!» – заорал один из них, высовываясь из окна с пистолетом в руке. Его заросшая рожа расплылась в гнилозубой ухмылке. «Охуенно, пацаны! Новые игрушки!» Группа мертвяков, заметив машины, развернулась и побрела в их сторону, но бандитов это только раззадорило. Без всякого предупреждения они открыли огонь, как по мертвякам, так и по нам. Воздух наполнился свистом пуль. Я дернулся, чувствуя, как несколько свинцовых шмелей впиваются в мое тело. Сила удара отбросила меня на шаг назад, но темная энергия тут же включила регенерацию, запечатывая раны. Степан успел блокировать несколько пуль телекинезом, но его возможности были ограничены недавним истощением. Но тут из второго джипа высунулся урод с остатками волос, выкрашенных в фиолетовый, и выпустил длинную очередь из автомата. Степан не успел среагировать, и несколько пуль попали в Настю. Девочка вскрикнула и обмякла на руках отца. Ее розовый комбинезон мгновенно пропитался темно-алым, а плюшевый единорог выпал из ослабевших пальчиков, падая на замусоренный асфальт. Лицо Степана исказилось. В одно мгновение оно трансформировалось от человеческого в маску первобытной ярости. С нечеловеческим криком он вскинул руки, и ближайший джип взмыл в воздух, словно игрушечный. На долю секунды машина зависла, а затем с грохотом врезалась в стену дома. Удар был такой силы, что дробящиеся кирпичи посыпались на капот, а бензобак взорвался с оглушительным грохотом. Улица озарилась оранжевым заревом. Оставшиеся машины резко взревели моторами, колеса с визгом прокрутились на асфальте, оставляя черные полосы резины. Джипы дернулись с места так, словно за ними черти гнались. Бандиты в панике палили во все стороны, не разбирая куда. Пули свистели над головой, разбивали стекла, высекали искры из асфальта. Я бросился к истекающей кровью Насте и осторожно подхватил ее на руки. Ее глаза были закрыты, а с бледных губ сорвался тихий стон. Пульс еще прощупывался, но был таким слабым, что я едва различал удары. Степан дернулся в сторону уезжающих джипов, а его глаза полыхнули яростью. «Эти твари, я их всех!» Пальцы сжались, готовясь метнуть телекинетический удар вслед убегающим машинам. «Оставь их!» Я дернул Степана за рукав, указывая на высотку неподалеку. «Твоя дочь умирает. Ей нужна помощь. Прямо сейчас!» Он замер на секунду, разрываясь между жаждой мести и отцовским долгом. Затем бросил последний ненавидящий взгляд на удаляющиеся джипы и кивнул. Мы бросились к зданию, расчищая путь от случайных мертвяков. Степан телекинезом отбрасывал тварей с дороги, но с каждым движением его лицо бледнело от перенапряжения. Когда до дверей подъезда оставалось метров 10, он едва не упал, и мне пришлось поддержать его. «Тебе тоже нужна энергия?» Я сунул ему в руку последнюю бутылку масла из рюкзака. «Пей». Степан без лишних вопросов опрокинул в себя маслянистую жидкость. Я чувствовал, как силы постепенно оставляют и меня. Регенерация пулевых ранений забрала больше энергии, чем я думал. Дверь в подъезд была выбита, петли погнуты, а в стене виднелись следы от пуль. Мы ворвались внутрь, разминувшись с тремя свежими мертвяками, которые едва успели развернуться в нашу сторону. Степан взмахнул рукой, и твари отлетели к противоположной стене, с хрустом впечатываясь в бетон. «Нужно забраться повыше», — выдохнул я, указывая на лестницу. «Там безопаснее». Я бережно перехватил Настю, прижимая к груди. Ее маленькое тело казалось невесомым, но каждый шаг давался все тяжелее. Мы поднимались этаж за этажом, слыша, как внизу нарастает рычание. Мертвяки уже заполняли подъезд. «Седьмой», — выдохнул Степан на очередной площадке. «Здесь. Попробуем эту». Он указал на квартиру 73. Степан сорвал замок телекинезом, и мы ввалились в квартиру, тут же натолкнувшись на хозяев, двух мертвяков в домашней одежде. Они медленно брели по коридору, волоча ноги и хрипя. Я не стал тратить время на то, чтобы достать оружие, и просто коснулся первого, вытягивая из него остатки энергии. Мертвяк рассыпался пылью, не успев даже понять, что происходит. Со вторым я поступил так же. Степан тем временем заблокировал дверь, придвинув к ней тяжелый шкаф. Я уложил Настю на диван в гостиной и склонился над ней, внимательно осматривая раны. Дела были хуже некуда. Три пули вошли в тело девочки, одна в бедро, одна в живот, а третья задела легкое. Кровотечение было слишком сильным, Ашок уже начал уносить ее жизнь. «Спаси ее!» В голосе Степана звучало отчаяние. «Ты же лекарь, помоги ей!» Я положил руки на кровоточащие раны. Диагностика заняла долю секунды, и мои руки заныли от бессилия. Слишком глубокие повреждения, слишком много разорванных сосудов, слишком большая кровопотеря, а я всего лишь 5-го уровня. Для таких повреждений нужен минимум 7-й, а то и вовсе 10-й. «Я не могу ее спасти», – тихо произнес я, не глядя на Степана. «Не с тем уровнем способности и количеством энергии, которое у меня есть. Мне нужно намного больше». Степан рухнул на колени рядом с дочерью, его пальцы дрожали, когда он гладил ее по волосам. «Пожалуйста», – прохрипел он, не сдерживая слез. «Ты должен что-то сделать. Я не могу снова ее потерять». «Снова?» Я резко вскинул голову, уставившись на него. «Я черт!» Степан провел дрожащей рукой по лицу, размазывая кровь и пот. Его взгляд метался между умирающей дочерью и мной. «Ты решишь, что я псих, но мне уже нечего терять. Я уже видел, как она умирает, понимаешь? 5 лет назад, то есть 5 дней назад я очнулся в прошлом. После 5 лет в этом аду. Я знал, что все случится, я готовился, я...» Голос сорвался. «В первый раз она погибла сразу, а теперь я не могу снова, только не снова». Он схватил меня за плечи. «Я сделаю что угодно, слышишь, что угодно. Хоть все человечество положу, лишь бы она жила». Настя застонала, ее дыхание стало прерывистым. Кровь продолжала сочиться сквозь мои пальцы, пропитывая диванные подушки. И в этот момент в моей голове внезапно зашелестел чужой голос. «Она умирает. Прямо сейчас. Перед тобой. А ты можешь ее спасти, Макар. Просто возьми чужую энергию. Сделай это». Вены на руках вздулись и потемнели, а перед глазами поплыли кровавые пятна. «Есть способ», — с трудом выдавил я. «Темная техника. Но нужна жизненная сила. Много. Бери мою». Степан рванулся ко мне. Его руки тряслись. «Бери, слышишь? Нет, это убьет тебя». Я отшатнулся. «Да плевать», — заорал он, брызгая слюной. «Это моя дочь, мое все». Он ударил себя в грудь. «Бери сколько нужно, ты не понимаешь». Я покачал головой. «Я высосу всю твою жизнь, до последней капли. А ты думаешь, мне есть дело?» В его глазах стояли слезы. «Я уже видел, как она умирает. Я, он задохнулся, хватая ртом воздух. «Не могу», я отвернулся. «Мы должны найти другой выход». Я почувствовал рывок за плечо и резко обернулся. Степан схватил меня с такой силой, что его пальцы вдавились в плоть. Его лицо исказилось от боли, а глаза лихорадочно блестели. Степан решительно задрал рукав, обнажая предплечье. Я невольно отшатнулся при виде укуса, глубокой рваной раны с почерневшими краями, вокруг которой по коже расползались темные вены, напоминающие щупальца черного спрута. Они уже доползли почти до локтя. Пока я прикрывал нас от этих ублюдков, одна тварь вылезла из-за перевернутой машины, сказал он. Его голос заметно хрипел, а лицо покрылось испариной. Я даже не почувствовал укуса сразу, был слишком занят, пытаясь прикончить этих ублюдков. Но теперь сам видишь, я уже ходячий труп, и часа не протяну. Он тяжело привалился к стене, его начало трясти, первые признаки заражения развивались стремительно, но взгляд оставался ясным, когда он снова посмотрел мне в глаза.